«Твоим бы хлебалом да медок наворачивать», — задумчиво протянула Грильфи. «Могло, конечно, обернуться и по-твоему, потому что никакой ведьмы на корабле я не чую. Хотя, знаешь ли, я не настолько самонадеянна, чтобы себя полагать самой сильной на свете мастерицей. Вполне может оказаться, что кто-то сильнее меня». «Но как?» «Как-как? Об косяк!» — огрызнулась старуха. «Можно подумать, ты один умеешь напяливать личину. Кстати, самое простенькое заклинание, чтоб ты знал, и об изменении внешности. В нашем деле с подобных обучаться начинают». Обернулась зачуханным матросиком мужского и, естественно, пола и замешалась среди пленных. «И вы ее не чуете?» «Если она сильнее, могу и не почуять». «Ну, тогда все не так уж страшно», — сказал Сварог. «И довольно просто. Мы стоим в порту на якоре, плененные заперты в трюме под надежной охраной. Пока что ничего необычайного на борту не произошло, иначе давно сыграли бы тревогу. Если она среди пленных, мы ее найдем. Я поговорю с капитаном». «И не откладывай», — сказала Грильфи. «А если мы ее обнаружим, ради твоего же блага следует эту девку незамедлительно проводить на аккуратный штабелек сухих поленьев или, не мудрствуя, проткнуть чем-нибудь серебряным. Если только у тебя нет к ней нежных чувств после известного общения». «Откуда?» — жестко сказал Сварог. «Вот и прекрасно. Нужно ее прикончить, не откладывая, если, конечно, найдем. Если она не уплыла, обернувшись какой-нибудь морской тварью. А что, некоторые умеют». «Как ее ухитрились в Гатаре захомутать», — произнес Сварог, скорее размышляя вслух. «Значит, был там кто-то знающий, который потом, при твоем там воцарении, так и не объявился, привыкнув, видимо, жить без огласки. Вот что мне в голову пришло. Есть ведь заклинание, позволяющее вытащить из памяти все, что человек когда-то видел или слышал. В памяти все сохраняется, даже если человек полагает, будто забыл все начисто». «Ну да», — сказал Сварог вяло, — «я и сам умею, научили наверху». «Вот и вспомни все в точности. Как все было, кто ее сводил с костра, каждую мелочь вспомни». «Я вам даже без заклинания скажу сразу, что с костра ее сводил я сам», — сказал Сварог. «Прекрасно помню. А детали? Ну что ж, все кончено. Мы с Леверлином, хозяева положения, барон убит, стража капитулировала. Я им велел немедленно освободить Джагеддина и девушку. Они послушались. Веревки на Джагеддине разрезали быстро, а с ней отчего-то замешкались. Я их выругал, подошел, сам стал резать кинжалом веревки. Самые обычные были веревки. Они у меня сейчас перед глазами, грубые, самопрятки. Нет, постойте. Было что-то еще. Она была привязана к столбу веревками, и кроме этого, ее с ног до головы опутывал, опять-таки привязывая к столбу, какой-то шнурок, шерстяной, как мне представляется, разноцветный, черно-бело-красный. Цвета были выражены отчетливо». «Ага», — удовлетворенно сказала Грильфи. «Не оскудела старуха умом и сообразительностью. Был у них знаток, точно. Самая натуральная ведьмина путанка, голубчик мой. Из шерсти пряденные, в три цвета окрашенные, и голову даю на отсечение еще и нашептанное, потому что сама по себе без нужных нашептываний она немногого стоит. Все понятно теперь. Кто-то у них знал толк в спутывании ведьм. Ей ни за что не освободиться было, гореть бы ясным пламенем, до тебя принесло благородного избавителя с лубочной картинки принца Перситана злат венец недоделанного. И не видели ли вы там часом?» В дверь постучали с неуклюжей моряцкой деликатностью. Сварог немедля пошел открывать. За порогом стоял боцман Блай, чертовски колоритный, как во времена их первой встречи, и крепко держал за локоть, поставив перед собой понурого палубного мастера Бунака, живого и невредимого. Дружески ухмыляясь Сварогу, боцман пояснил: «Извините, что беспокою, но этот вот сукин кот с потонувшей лоханки надоел часовым хуже навозной мухи. Квадранс без передыху рвется из трюма, кричит, будто имеет сообщить вам что-то невероятно важное и срочное. Сначала ему хотели, не мудрствуя, как следует надавать по шее, но я решил, мало ли что. Давайте его сюда», — сказал Сварог, посторонившись. Бесцеремонно затолкнув пленного в каюту, боцман привалился к дверному косяку и, ласково касаясь пальцами разнокалиберного оружия на широком кожаном поясе, непререкаемым тоном объявил: «Я уж тут постою в сторонке. Народец известный, мало ли как обернется». Бунак лишь покосился на него, ничего не сказал, мрачно вздохнул. Вид у него был потерянный, он сразу видно переживал свое нынешнее положение крайне тяжело и не питал особенной любви к окружающим. «Не смотрите на меня так», — сказал Сварог терпеливо. «Я ваш корабль не топил, сами знаете». «Все равно вы тут свой человек, сразу видно». «Вот именно», — сказал Сварог. «Точно подмечено. Я здесь среди старых друзей. Вы вроде бы не самый плохой человек на свете, любезный мой палубный мастер. Но не ожидаете же вы, что я рассорюсь со своими старыми друзьями только от того, что вы с ними не в дружбе? Вы сюда пришли, чтобы меня упрекать в выборе друзей? Или у вас другая, серьезная нужда?» «Капитан погиб», — пробурчал Бунак, глядя в пол. «Я знаю», — сказал Сварог с некоторой мягкостью.